Дорогу к больнице мы нашли по карте. Пожалуй, она была самым значительным учреждением этого маленького городка. Массивное трехэтажное здание, выстроенное буквой «Н», было окружено большим, ухоженным парком, огороженным узорчатой кованой оградой. Вход на территорию охранялся полицейским и парой парней в хаке. Парк, в котором было довольно многолюдно, тоже патрулировался вооруженными людьми. На парковке было не протолкнуться от машин, в основном это были потрепанного вида пикапы. Почти каждый кузов заполнен всяческими чемоданами, узлами и корзинами. Я пригляделся к людям в парке, а ведь это ни хрена не больные. Похоже, местные власти эвакуировали окрестных фермеров и разместили их в больнице. У Иглы сложилось такое же впечатление. А ни хреновая больничка для такого занюханного городишки, высказал я удивление. Как думаешь, это из-за школы? Скорее всего, я не удивлюсь, если она еще и оборудована лучше, чем городская больница из Тхарбора. Детки толстосумов должны получать самые лучшие. Так везде. Нуар в этом смысле не исключение. Наверняка, под учениц школы отведено целое крыло или этаж, куда нет доступа простым смертным. Возможно. Кстати, есть мысли, кем могут быть эти вояки. Охрана школы. Крамп Геллер говорил, что школа хорошо защищена. Судя по тому, что мы уже видели, их здесь небольшая армия. Чоповцы какие-нибудь, наверное. Или что-то в этом роде. Я не особо интересовалась таким, но если есть такая нейтральная территория, вроде этой школы для девочек, то должна быть и структура, охраняющая эту территорию, тоже нейтральная. Логично. Создание точки респауна заняло всего пару минут. Мы вошли в холл больницы, подошли к регистратуре, представились, и пожилая дама в форме медсестры внесла нас в какие-то бумаги. Тут же замигал желтый конвертик. Пришло сообщение о создании новой точки возрождения. Всего, как рассказала Игла, можно создать до 5 точек. Дальше при создании новой точки придется стирать одну из старых. В мэрии царила суматоха. Во всех направлениях, без видимого смысла и толка носились очень озабоченные вооруженные люди в штатском. Мы отловили одного из них и узнали, как пройти к мэру. Мэр Лейнсбриджа был не один. Похоже, в его кабинете собрались представители всех городских силовиков. Здесь был толстяк в полицейской форме с серебряным кантом на погонах, поджарый седой мужик в хаке, еще один толстяк в зеленом кителе с золотыми топориками на лацканах и натуральный ковбой, стетсоновская шляпа, клетчатая рубашка, кожаная жилетка, сапоги и пояс с двумя револьверами в кожаных кобурах. Сам мэр стоял во главе длинного стола, на котором была разложена карта города. Собравшиеся предавались жаркому спору и галдели, как малолетки на выгуле. «Добрый день, джентльмены!» Голос Иглы с прорезавшимися в нем стальными нотками врезался в поднятый этими серьезными людьми гвалт. «Команда охотников на монстров из Ист-Харбора. Я, старшая, дальнейшее руководство ситуации беру на себя». Гвалт как отрезала. Пятеро солидных мужиков заткнулись и уставились на Иглу. Она обошла стол, оттерла мэра с главенствующей позиции, обвела присутствующих суровым взглядом и потребовала представиться. Толстяки в синей и зеленой форме оказались, соответственно, начальниками полиции и пожарной части. Седой в хаке командовал охраной школы, ковбой – городским ополчением. Мэр, мордатый широкоплечий мужик лет 60, пытался командовать ими всеми. Авторитет Иглы и ее право отдавать распоряжения не попытался оспорить никто. План охотницы был прост, как мычание. Мы с ней идем в лабораторию. Отряды охраны, полиция и ополчение оцепляют здание и прилегающую территорию и стреляют во все, что оттуда вылезет, кроме нас. Сделать все надо засветло, то есть начинать нужно прямо сейчас. Кому что не ясно, нет таких, ну так вперед и с песней. Монстры сами себя не зачистят. На то, чтобы собрать отряд стрелков, состоящий в основном из полицейских и школьной охраны, ушло полчаса. Затем последовал краткий инструктаж от Иглы. Суть его сводилась к следующему. В радиусе 100 метров от здания лаборатории не должно остаться ни одного бесконтрольного кустика, деревца или ямки. Все, что не просматривается с расстояния 10 шагов, сначала должно быть обстреляно, потом осмотрено. Оцепление вокруг здания должно встать не ближе полусотни метров и взять на прицел все окна, двери и крышу. Если оттуда появится что-то, кроме нас, огонь на поражение. Мэм, разрешите вопрос, что, если выйдет кто-нибудь из детей Саттеров? Обратился к Игле невысокий парень в рабочем комбинезоне и клетчатой рубашке. Вдруг они еще живы? Саттеры – это семья, которую растерзали ночью. Да, мэм, не надейтесь, дети уже мертвы. При всем уважении, мэм, вы не можете знать этого наверняка. Парень набычился, из-под лобья глядя на нас. Игла несколько секунд помолчала, разглядывая собеседника, потом, неожиданно мягким тоном спросила. «Это семья, Саттеры, они вам не чужие?» «Дон Саттер был двоюродным братом моего отца». «Ясно. А вас как зовут?» «Люк Маккормик, мэм». «Люк, вы позволите так вас называть?» «Да, мэм». «Спасибо. Так вот, Люк, монстры забрали детей для того, чтобы накормить ими свое потомство. Дети не пережили эту ночь. Я это знаю точно. Извините, если расстроила. И все же, Маккормик не желал сдаваться. Если случилось чудо, я обещаю, что лично вытащу детей оттуда и передам вам. И да, если вы вдруг надумали пойти с нами, ответ нет. Это понятно? Да, мэм. Я понимаю, мэм». Почти сотня вооруженных винтовками мужиков в форме с редкими вкраплениями тех, кто носил штатское, расселась по машинам и длинной колонной двинулась в сторону западной окраины. Мы пристроились в хвост этой колонны. Путь до лаборатории занял не больше 10 минут. Припарковав метеор, мы присоединились к остальному отряду. Стрелки собрались кучками и тихо переговаривались, в последний раз проверяя оружие. Я последовал их примеру. Проверил, чтобы пистолеты были заряжены усиленными патронами. Затем достал из инвентаря карабин. Извлек магазин. Убедился, что в нем тоже усиленные. Вставил обратно и дослал патрон. Питание карабина, как и у пистолетов, осуществлялось из инвентаря. Игла отошла к полицейскому и охраннику, возглавлявшим это маленькое войско, и что-то негромко им говорила. Мужики внимательно ее слушали, кивая время от времени. Я, оставшись в одиночестве, разглядывал лабораторию и окружающую местность. Здание лаборатории разместилось в живописном смешанном лесочке. Впрочем, деревья и кусты находились не ближе сотни шагов от него. Оно было длинным одноэтажным, сложенным из красного кирпича. Только в центре, над входом, башенкой возвышалась надстройка второго этажа с тремя окнами. Площадка перед зданием была замощена брусчаткой, а само оно окружено несколькими клумбами. Каких-либо признаков, что этой весной клумбами кто-то занимался, не наблюдалось. Они так и стояли, даже не вскопанные. Разглядывая лабораторию, я обратил внимание на окна. Для жилого помещения они бы подошли, а для химической лаборатории были маловаты. По правилам, в лабораториях должны быть большие окна, обеспечивающие достаточное освещение и могущие, в случае необходимости, послужить запасным выходом. Ну и в случае взрыва в помещении с большими окнами шанс выжить несколько выше. «Что скажешь?» – спросила подошедшая игла. «Удобно. Рядом со зданием нет высокой растительности. Обзор ничем не перекрыт. Если кто вылезет, будет как на ладони». Стрелки разбились на две группы и двинулись в обход лаборатории. По пути, соблюдая инструкцию иглы, они обстреливали подозрительные кусты и кроны деревьев. Через несколько минут стрельба стихла. К нам подбежал молодой коп. «Оцепление выставлено, территория под контролем», — доложил он. «Ну, значит, наш выход», — обратилась ко мне игла. В руках охотницы появился похожий на мой карабин. После короткой проверки она клацнула затвором и прижала приклад карабина к плечу, направив ствол вниз. Я последовал ее примеру. Двинулись. Глава 26. Миновав входные двери, мы оказались в небольшом холле, чуть просторнее лестничной площадки. Справа и слева – двустворчатые, широко распахнутые двери, ведущие в два недлинных коридора, прямо – две лестницы. Правая вела вверх, на второй этаж, левая вниз, в подвал. Когда-то вход на левую лестницу был перегорожен толстой, обитой железом дверью. Сейчас эта дверь лежала посреди холла, изуродованная несколькими глубокими вмятинами. Спуск в подвал зиял темнотой. Из левого коридора и лестницы наверх к нему тянулись темно-коричневые полосы. Вот же хрень. Ругнулась игла и указала стволом на подвальную дверь. Редкий или элитник. Надеюсь, один. И надеюсь, сидит в подвале, рядом с гнездом. Чего от него ждать, я не знаю, но наружу он выйти не должен. Со своими показателями силы и ловкости он даже для нас станет серьезным противником, а местных в оцеплении порвет не напрягаясь. Он для них слишком быстрый. Они даже видеть его перемещение толком не будут. Он настолько крут, ты не преувеличиваешь? Нет. Характеристики редких монстров равны 140, а элитных – 160. Сила, ловкость, телосложение. При ловкости 160 даже для нас он будет слишком быстрым. Но на этот случай у меня кое-что есть. Эликсир ускорения? Не бывает такого. Световые гранаты. Правда, мало. Они редкие и дорогие. Мы ими почти не пользуемся, но нам и элитники до сих пор не попадались. Ладно, план такой. Сначала осматриваем второй этаж, потом коридоры. Все двери за собой заклиниваем. Так будем уверены, что без шума у нас за спиной никто бродить не сможет. Подвал смотрим в последнюю очередь. Держи. Игла достала из инвентаря и протянула мне связку деревянных колышков длиной сантиметров по 30 и деревянную киянку. Заклинь двери в коридоры. Я иду первая, ты следом. Следишь за тылом. Прошли помещение, на мне контроль, на тебе дверь. Принял. Я убрал карабин в инвентарь, вооружился киянкой и быстро забил под все четыре створки коридорных дверей клинья. Мелькнула и пропала мысль, что может быть зря мы здесь шумим, но после той канонады, что устроили стрелки, пока оцепляли лабораторию, пытаться соблюдать скрытность уже не имело смысла. Готово. Двинулись. Держа под прицелом сначала площадку между этажами, потом второй пролет, игла поднялась по лестнице до конца первого пролета. Я достал пистолеты, взвел курки и последовал за ней. Поднимался я почти спиной вперед, контролируя холл. Тем же порядком мы преодолели второй пролет. Лестница окончилась маленькой площадкой, на которую выходила двустворчатая дверь просторного кабинета. Одна из створок была распахнута, вторая лежала посреди кабинета, сорванная с петель и разбитая почти в щепки. В уцелевшей створке зияли три отверстия, явно проделанные пулями. «Теперь смотри, как входить в помещение, в которых могут быть монстры», — сказала игла, отступила от порога на шаг и рванулась вперед, одним прыжком выскочив на середину кабинета. В полете охотница развернулась и приземлилась уже лицом к дверям, выцеливая пространство над притолокой. «Чисто, точно Панкратион?» — спросил я ее, входя внутрь. «Танцами не занималась, очень уж изящно у тебя вышло». Игла хихикнула и ответила: «Спасибо за комплимент, танцами. Ну, как хрень какая-нибудь на башку свалится и начнет когтями драть, то и танцам научишься, и пению, громкому и матерному». Прямоугольный кабинет, 5 окон, 3 в длинной стене, по одному, в коротких. Вторая длинная стена без окон, только с дверью. Вдоль нее 4 узких канцелярских шкафа с застекленными дверцами. 3 стола, один, длинный и массивный, раньше стоял параллельно стене с тремя окнами. Сейчас он лежал на боку. 2 других остались стоять на своих местах, вдоль коротких стен. Они выглядели так, словно работавшие за ними люди вышли на обед и скоро вернутся. Бумаги, ручки, карандаши, даже стулья за этими столами были на месте. За опрокинутым столом обнаружились обломки винтовки. Кто-то выместил на ней ярость, разбив приклад и согнув ствол почти под прямым углом. Рядом лежало несколько стреляных гильз. Столешница, пол и стена за столом были густо заляпаны кровью. «Как думаешь, кого здесь убили?» — озадачилась игла. «Кого-то из местных или человека Фридриха. Я бы поставил на второе». «Почему?» «Он был вооружен винтовкой. Я не знаю, были ли винтовки у местных, но хранили их они явно не здесь». Я обвел кабинет стволом пистолета. Винтовку сюда он принес с собой. В холле внизу следов стрельбы не было. «Принимается. А где тогда второй? И почему они разделились?» «Теперь уже не спросишь». Игла согласно кивнула. Подошла к лежащей на полу дверной створке и попинала ее носком ботинка. «Проблема. Дверь не заклинить. Забаррикадируем изнутри и выйдем через окно. Здесь невысоко. Спрыгнуть сможешь?» – спрашиваешь. Игла фыркнула. «Конечно, смогу. Только бы пулю от местных не поймать. Помашем белым флагом. Вон шторы на окнах почти белые. Вообще-то, шторы были светло-зелеными, но мы решили не привередничать и считать их белыми. Я уже взялся за один из шкафов, чтобы перекрыть им дверь, как игла остановила меня вопросом. «У тебя по весу запас есть? В смысле, ну, по грузоподъемности, есть. Я проверил инвентарь, почти 120 кило. Тебе зачем? Надо забрать все бумаги. Если отсюда вылезли монстры, значит, здесь занимались опытами над живыми существами, химеризацией или чем-то похожим. Скорее всего, работали черные алхимики. Пороемся потом в документах. Может, найдем что интересное. А во, черные алхимики, типа тайной организации? Не типа. Самая натуральная тайная организация, проводящая запрещенные исследования. Это разработка ядов, наркотиков, химеризация, направленные мутации и тому подобное. Все расследования по ним ведет КУП. За инфу по чернышам опыты деньги насыпают вагонами, разгружать замучаешься. Черные алхимики, КУП, который их ловит, запрещенные опыты. За пару дней с иглой я узнал о Нуаре не меньше, чем за 2 недели от кота. Определенно, Эта игра гораздо разнообразнее, чем показалось сначала. К началу третьей недели в Нуаре я уже как-то смирился с тем, что период первоначальной адаптации сменится погружением в рутину однообразных заданий и игровой повседневности, но сейчас почувствовал прилив интереса, сдобренный толикой азарта. Пожалуй, здесь будет куда менее скучно, чем казалось в начале. Пока потрошили столы и шкафы, игла кратко рассказала про куб. Оказалось, что помимо полиции на северо-западном континенте существует спецслужба, которая занимается расследованиями особо сложных преступлений, например, борьбой с теми же черными алхимиками, работорговцами или наркомафией. Да, такие здесь тоже есть. Обыск кабинета занял больше получаса. Мы задвинули дверной проем шкафом. Затем тщательно собрали все бумаги до последнего клочка. Проверили всю мебель на наличие тайников, двойных стенок и тому подобного. Даже распотрошили сиденья стульев. Разжились спрятанным в ящике одного из столов револьвером и пачкой патронов к нему. В тумбе большого стола нашли сейф и без церемоний выломали его. Бумаг было много. Счетчик веса в инвентаре показал прирост в 40 кило. Сейф в инвентарь поместился, но оказался в сотню килограммов весом. Возник перегруз, и я получил штраф к скорости. От идеи нести сейф с собой пришлось отказаться. Когда обыск был закончен, а дверь забаррикадирована мебелью, мы оторвали один из карнизов со шторой, открыли окно и помахали импровизированным флагом. Судя по тому, что стрелять по нам не стали, мужики из оцепления все поняли правильно. Первым в окно вышел сейф. Гулкая бам-эм от его соприкосновения с брусчаткой прозвучала как-то возмущенно. Наверное, он считал, что порядочным сейфам положено монументально покоиться в тиши кабинетов, а не летать из окон. Следом отправилась игла. Тому, как ловко она приземлилась, я позавидовал белой завистью. Последним кабинет покинул я. «Умеешь», — прокомментировала игла мое приземление, «я думала, будет маленькое землетрясение. Людям моего веса жесткие посадки противопоказаны. Сейсмологи нервничают. Надо будет Вано рассказать. Он на нервах сейсмологов вообще не беспокоится. Идем обратно. Теперь по коридорам и в подвал. Первым решили осмотреть правый коридор. Пока я вытаскивал из-под дверей клинья, игла держала под прицелом спуск в подвал. Готово, доложил я, вытащив оба колышка из-под дверей. Меняемся. На тебе тыл. Я иду вперед. Держу. Убедившись, что подвал под моим прицелом, игла направила карабин на двери, скользящим шагом подошла к ним и пинком распахнула. Того, что произошло дальше, я не ожидал. Думал, она снова будет прыгать. Игла на полсекунды замерла на пороге, а потом перекатом ушла в коридор. Из переката вышла в стойку на колени, лицом к дверям и описала стволом дугу, выцеливая левый угол, пространство над дверью, правый угол. Произнесла коротко. Чисто. Развернулась, взяв коридор на прицел. Интересно, почему она на сей раз использовала перекат, а не прыжок? Ожидала атаки не только сверху, но и сбоку по среднему уровню. Да, тактика зачистки здания от монстров и правда сильно отличается от обычной. Они не стреляют, но любят нападать сзади и сверху на входящих в помещение. Мне остро захотелось гранат, тех, которые не фрукты. И побольше, побольше. Ящик. Или два. Лучше три. Но чего нет, того нет. Потом спрошу у иглы, почему так. Пятясь, я вошел в коридор. Дверь, не оборачиваясь, скомандовала игла. Я закрыл и заклинил двери. Готово. Идем дальше. Осматриваем помещение. Я вхожу, ты прикрываешь. Потом заклиниваем двери. Там, где они остались. Последняя реплика была не лишней. Дверь первого помещения, к которому мы подошли, лежала внутри. Всего в коридор выходило 6 дверей. Каждая из них вела в одно- или двухкомнатную квартирку. Мы входили, осматривали их на предмет монстров или документов и шли дальше. Каждую уцелевшую дверь заклинивали колышками. Дважды. Первый раз, когда входили, второй, после выхода. Первую квартиру забаррикадировали, забив в дверной проем поставленный вертикально диван. Во всех квартирах царил разгром. Большая часть мебели переломана, одежда и постельное белье изодраны в клочья. Однако, нигде не было видно пятен крови. Все выглядело так, словно кто-то врывался в пустые квартиры и вымещал на вещах ненависть к их обитателям. В инвентарь отправлялось все, что могло представлять хоть какой-то интерес. Блокноты, письма, рисунки, фотографии. Все, что уцелело. Закончив с осмотром правого коридора, мы направились в левый. Здесь было всего три помещения. На одной стороне еще одна квартира и обширная кладовая, сейчас пустая и разоренная. На другой – пищеблок, кухня и небольшая столовая. Кровавые полосы на полу вели именно сюда. В столовой мы увидели, с чем нам придется иметь дело. «Гмор», – произнесла игла, указывая стволом на лежащее среди опрокинутых столиков тело. «Явно продукт химеризации с человеком в основе». «Да, в основе этого явно был человек. Вероятно, мужчина, но точно уже не определить. Между ног ничего. Голова, шея и туловище монстра были человеческими. По очертаниям, конечности. Рассмотрев их поближе, я понял, что конечности тоже человеческие, но с измененными пропорциями. А еще их было 8. Из плечевых суставов торчали по 2 руки, из тазобедренных – по 2 ноги. Все конечности длиннее нормальных. А вот пальцы на руках наоборот, были несколько короче, зато толще и оканчивались внушительными когтями. Ступни тоже подверглись изменениям. Пальцы на них были более длинными, чем у людей. Такой же длины, как на руках и тоже когтистые. Кисти рук и ступни, толстые и мускулистые. Я такие видел у некоторых борцов. Видимо, у твари мощная хватка. Гмор лежал на спине, запрокинув голову и распахнув пасть. Да, ртом это назвать было нельзя. Именно пасть, усеянная острыми зубами. У монстра не было щек, поэтому пасть распахивалась широко, почти до горла. Кожа гмора выглядела как запекшаяся на открытой ране кровь, темно-коричневая и бугристая. Из-за этого я не сразу понял, что монстр перемазан кровью. Догадался об этом, только разглядев характерные разводы на зубах. Большое, размазанное кровавое пятно на полу рядом с гмором и лежащий неподалеку пистолет не оставляли сомнений в происхождении разводов на зубах монстра, равно как и проливали свет на причину его гибели. 5 пулевых отверстий в левом подреберье гмора красноречиво свидетельствовали, что убитый им человек не был покорной жертвой и продал свою жизнь настолько дорого, насколько смог. Пистолет игла подобрала и спрятала в инвентарь. «Ну, вот и второй агент нашелся», — резюмировала она, потом продолжила, обрати внимание на конечности. Охотница ногой перевернула гмора лицом вниз. «После этого я разглядел то, что сразу не бросилось в глаза. В таком положении ноги гмора смотрели коленными суставами вверх, как у паука или жука. Прямоходящим он явно не был. Понимаешь, как он передвигался? Примерно. Бегал на манер паука, так, с туловищем в горизонтальном положении? Да. Поэтому основное внимание на нижний уровень. Не знаю, могут ли они бегать по вертикальным поверхностям. Когти мощные, но следов на стенах и потолке не видно. Каких-либо присосок или щетинок, как у насекомых, тоже нет. Все же не расслабляемся. Кто знает, что здесь вывели. Может, это не единственный тип местных гморов. Все, здесь делать больше нечего. Идем вниз. Порядок движения тот же. Перед входом в подвал игла остановилась и достала из инвентаря 4 толстых картонных цилиндра длиной сантиметров 20, с колечком на торчащем в одном из торцов шнурке. Отдала 2 мне. Пояснила. Световые гранаты. Дергаешь за кольцо, бросаешь, зажмуриваешься. Лучше отвернуться или закрыть лицо руками. Вспышка очень мощная. Задержка 3 секунды. И вот еще, в руках охотницы появилось несколько похожих цилиндров, но тоньше и длиннее, фаеры. Гранаты пока прибери. Их много не надо, одной на помещение за глаза хватает. Бросаем гранату, вспышка, бросаем фаер, отстреливаем все, что видим. Они привыкли сидеть в темноте, поэтому любой свет наш союзник. Осколочных нет, гранат нет. Почему, объясню потом. Пошли, ты впереди, твой сектор левый, мой правый. Стволы бранов смотрят в темноту. Пальцы на курках, спускаюсь до середины лестницы. Сюда еще достает свет сверху. За спиной щелкает фонарь. Узкий луч пронизывает темноту передо мной. Впереди пустое пространство. Глаза. Сзади раздается сочный чпок и над плечом пролетает граната. Зажмуриваюсь и закрываю глаза предплечьем. Вспышка настолько мощная, что свет пробивается сквозь веки. Впереди виск и рык. Звук упавшего тела. Открываю глаза. Вниз летит фаер. Вперед. Я впереди. Игла на полшага за мной, врываемся в освещенный красным светом подвал. 6 гморов, такие же как тот, в столовой. Визжат именно они, катаются по полу, держась лапами за лица. Они нас явно ждали, дождались. Открываю огонь из обоих стволов, по-македонски. Справа часто хлопает карабин иглы, в каждого гмора по 4 пули. Чтоб с гарантией, в свете фаера и вспышках выстрелов вижу, как в глубину подвала убегает что-то крупное. Доворачиваюсь, ловлю в прицел и стреляю дуплетом. Раздается виск. Цель прыжком вправо уходит с линии огня и скрывается за кирпичной стеной. Подвал идет под зданием влево. Справа только небольшой закуток с клетками, сломанными и пустыми. Толстые прутья частью выворочены, частью погнуты. Включаем проницательность. Над всеми гморами висят серые надписи «Гмор». Ниже такой же серый «Социобар». С этими все. Глаза. Вслед убежавшему монстру летит вторая граната. Вспышка. Рев. Грохот. Треск. Бросок фаера и команда иглы. Вперед. Врываемся в большое помещение. В правом углу. Среди обломков мебели ворочается хрень раза в два больше меня. Хрень ревет, закрыв голову лапами. Что-то еще рычит из глубины подвала. В том направлении игла кидает еще один фаер. Браны смотрит на ревущую тушу в углу. Стреляю. Успеваю всадить в монстра 6 пуль и глохну от оглушительного рева. Огромная туша летит на меня. 2 пули навстречу не останавливают его. Увернуться не успеваю. Монстр врезается в меня и сбивает с ног. Падаю со страховкой, но удар об пол все равно выбивает воздух из легких. Тяжеленная туша придавливает сверху. Тело тяжелеет. Перед глазами плавают цветные круги. Не могу пошевелиться. Мелькает мысль, что все, отбегался. Монстр не шевелится. В отдалении снова звучит рев и выстрел из карабина. Рев обрывается. Приближаются шаги. Голос иглы. Звуки доходят как сквозь вату. «Эй, ты там как, живой?» Хочу ответить, но не могу говорить. Игла подходит вплотную. «Сообщения о твоей смерти нет. Оглушение словил, как пройдет, рукой махни или ногой дрыгни. Помогу вылезти. Одной мне его с тебя не снять. В нем не меньше 300 кг». Состояние паралича прошло внезапно. Я спихнул с себя тело монстра. Действительно, тяжелый зараза. Мне пришлось напрячься до предела просто для того, чтобы столкнуть его в бок. Избавившись от тяжести, вдохнул полной грудью. С запозданием осознал, что почти не мог дышать. Игла наклонилась и протянула мне руку. Ну да, вот только ее помощи мне сейчас не хватает. С учетом того, что я килограммов на полста тяжелее. Встать удалось на удивление легко. Ничего не болело, да и лайфбар не показался. Сбив с ног, монстр меня только оглушил, но не ранил. Произойди такое в реале, так легко я бы не отделался. Ушибы получил бы как минимум, а то и трещины в ребрах. Живучий был, кивнула на труп монстра игла и пояснила, 2 дыры в спине, 8 в груди. Ты же усиленными стрелял, я кивнул. Ну вот, 2000 урона по дефолту. Резист просто запредельный. Если вес 300, то здоровье у него всяко не больше 500. Значит, что-то около 75%. Примерно. Кстати, это папка. Да, это определенно был папка. С приличным таким признаком папки. Длиной и толщиной, как мое предплечье. А там, игла мотнула головой, мамка была. Пошли, поищем, где здесь свет включается. Надо все осмотреть при нормальном освещении. Глава 27. Ожидаемо, выключатели нашлись около входа. Несколько щелчков, и подвал осветился ярким электрическим светом. Подвал был разделен несущими стенами на 3 секции. В первую вела лестница сверху. Здесь находились клетки, в которых раньше содержались подопытные. Во второй секции располагалась сама лаборатория. Если в комнатах на первом этаже царил разгром, то здесь был почти идеальный порядок. Даже 4 винтовки в стойке возле входа стояли непотревоженными. Ими не успели воспользоваться. Гморы их тоже не тронули. Пятна крови на полу, стенах и мебели, да изредка хрустящие под подошвами осколки стекла были единственными свидетельствами произошедшей здесь бойни. Я во все глаза разглядывал лабораторию. Привычного оборудования здесь почти не было. Вместо него вдоль стен стояло несколько круглых столов с горелкой в центре. Их поверхность была разделена узкими полосками светлого металла на 12 секторов с вписанными в каждый зодиакальными символами. Рядом с символом находилось небольшое овальное углубление. В некоторые из углублений были вставлены черные камешки, с вырезанными на них и заполненными золотистой, красной или белой краской смутно знакомыми символами. Формой и размером камешки точно соответствовали углублениям. Рядом с каждым круглым столом стоял шкаф, заполненный склянками с разнообразным содержимым и обычный письменный стол. На многих письменных столах лежали толстые блокноты и тетради. Самый большой ущерб лаборатория понесла совсем недавно, когда элитный гмор, убегая от светового шока и моих выстрелов, врезался в один из шкафов и разломал его. При свете мы смогли подробно рассмотреть элитника. Он здорово отличался от меньших гморов. У него были 4 толстые, мускулистые конечности, оканчивающиеся широкими ладонями с короткими, когтистыми пальцами. Верхние конечности, более длинные, чем нижние, и мощный торс сделали элитника похожим на гориллу. только без шерсти. Шеи почти не было. Венчала всю эту конструкцию массивная голова с покатым лбом и мощными, короткими челюстями. На других гморов он был похож только цветом и текстурой кожи, под запекшуюся на ране кровь. На выходе из второй секции лежала мамка, как назвала ее игла. Вот ее явно делали по тому же принципу, что и восьмилапых гморов. Собственно, она отличалась от них только более массивным туловищем с тремя парами груди и более короткими и толстыми конечностями. Гморов черные алхимики делали в третьей секции. В центре стоял операционный стол под большой лампой. С обеих сторон стола висели обрывки широких кожаных ремней. У стен каталки и тумбочки, на которых были разложены хирургические инструменты. Войдя в эту секцию, мы услышали тонкое рычание. Оно раздавалось от дальней стены. Игла кивком головы отправила меня обходить операционный стол слева. Сама, взяв карабин на изготовку, пошла справа. Гнездо мы увидели одновременно и остановились. Потом подошли ближе. Возле стены была навалена куча обломков мебели, перемешанная с тряпками и костями. В центре, в углублении, копошились шесть маленьких гморов с восемью лапами, каждой величиной со средних размеров собаку. Рычал самый крупный из них. Он стоял, глядя на нас, расставив лапы и оскалив острые зубы. Игла повесила карабин на плечо и достала из кобуры пистолет. Посмотрела на меня, поморщилась, нехотя направила оружие на гнездо. «Надеюсь, после этого ты не станешь смотреть на меня как на людоедку». Я взглянул на маленьких монстров, на то, среди чего они возились, на обглоданную детскую руку, которую один из них держал в зубах. Целиться мне не пришлось, они и так были у меня на мушке. «Взаимно», — ответил я игле и спустил курок. Цели мы поделили поровну. Охотница трое справа, мне, слева. Стоило прозвучать последнему выстрелу, как перед глазами появилась надпись: «Вы зачистили от монстров алхимическую лабораторию в городе Лейнсбридж. Для получения награды свяжитесь с Фридрихом Крамп-Геллером». Игла оглядела тела маленьких гморов и лежащие в перемешку с ними детские останки. Перевела взгляд на меня. Разочарован, змей, немного. Все же надеялся, что дети еще живы. Ну, так, слегка. Допускал, что ты ошиблась. Мы не спасатели, змей. Спасти кого-либо не удается почти никогда. Мы охотники на монстров. Наша задача – убивать чудовищ. Жизни мы сохраняем именно так. Запомни, если решишь выбрать это ремесло, запомни и прими это. И еще раз, никогда не надейся никого спасти. Нервы целее будут. И если вдруг чудо все-таки произойдет, пусть это будет для тебя приятным сюрпризом. На меня накатил послебоевой отходняк. Тело стало тяжелым, а мысли – легкими и куда-то улетели. Слова иглы падали во внезапно опустевшую голову. Чудо. Сюрпризом. Упав на дно черепа, они звонко о него стукались, отскакивали и начинали рикошетить от стенок. Через пару секунд все прошло. Охотница немного помолчала, потом подвела итог. «Нормально. С тобой можно дело иметь. Я боялась, что ты весь из себя крутой вояка, полезешь монстров крошить. Жди тебя потом с респа. А ты умница. Умеешь делать, что говорят. Учили», — ответил я, пожав плечами. «Хорошо учили. Там плохо не учат. Плохому, бывает, плохо, никогда. Заметно. Системку получил? Да. Тогда пора закругляться. Собираем все, что сможем унести. Потом я тебя буду немного шокировать, а затем мы все здесь сожжем. Кстати, тебе бы почиститься». Только после слов иглы я обратил внимание, что основательно перемазан в крови. Надо будет отмыться хоть немного. Благо, и в операционной, и в лаборатории есть раковины. Алгоритм прежний. Собираем все бумаги, какие найдем. На столах, скорее всего, рабочие журналы. Банки, склянки из шкафов тоже забираем. Там наверняка куча ценных ингредиентов. Открыв первый шкаф, игла аж взвизгнула от восторга. Похоже, она неплохо разбиралась в том, что стояло на полках. Охотница порхала от шкафа к шкафу, сияя как светлячок и бормоча под нос какие-то числа, а в ее глазах периодически вспыхивал значок фунта. Лабораторию мы вычистили под 0 минут за 30. Я в очередной раз оценил удобство инвентаря. В нем можно носить всю хрупкую лабораторную утварь, типа колб и пробирок, без риска получить на выходе кучу осколков вперемешку с химикатами. И руки свободны. Всего, что мы запихнули ко мне в инвентарь, оказалось столько, что я таки получил дебаф к скорости аж в 10%. Заметив, что я стал медленнее двигаться, охотница спросила: «Перегруз?» «Да». «15 кило». «Супер. Поясни, за алхимию мы получим не меньше, чем за само задание. Скорее всего, больше. что-то сдадим в куб за вознаграждение, мутагены, например, и некоторые яды, остальное продадим. Помнишь темно-синие баночки вон с того шкафа, там эссенция корня медвянки с южного континента, цена 30 фунтов за грамм, две банки по полсотни грамм, сумму посчитать сможешь, и такого здесь немало, думаю, не меньше десятки мы на этих баночках поднимем, скорее, больше. Знаешь, кот говорил, что ты приносишь денежную удачу, теперь я ему верю, мне оставалось только пожать плечами. Когда все, что было сочтено трофеями, было собрано и помещено в инвентарь, игла посмотрела на меня взглядом маньячки и заявила, а сейчас мы будем их потрошить, пошли, перетащим трупы в операционную. Я воззрился на нее, стараясь выражением лица передать искреннее непонимание. Я обещала тебя шокировать, обещала, я всегда держу слово, это во-первых, а во-вторых, внутри монстров много интересного и ценного, и, в-третьих, тебе надо тренировать распознавание, все, не стой столбом. Пошли, мы перетаскали трупы поближе к столу, надели найденные в одном из шкафов фартуки, маски и перчатки, взгромоздили на стол тело первого гмора, и игла приступила к его разделке. Инструменты для этого имелись в избытке. Охотница потрошила гморов ловко, как профессиональный патологоанатом. Некоторые органы она не трогала, другие вырезала и складывала в банки со стеклянными, плотно притертыми крышками, которые достала из своего инвентаря. Найдя что-то интересное, она заставляла меня применить на нем распознавание. Правда, на моем уровне навык только показывал что-то вроде «селезенка гмора, тип 22, ценный алхимический ингредиент, и ничего более». Да и хватило его только на 5 применений, после чего навык ушел на суточную перезарядку. Потрошение гморов заняло несколько часов. Когда все было закончено, мы, как смогли, отмылись в лабораторных умывальниках. Игла убрала банки с органами в инвентарь, а взамен достала две канистры с бензином. Открыв крышки, мы начали расплескивать горючую жидкость по лаборатории. В нос ударил запах бензина. Я остановился, немного наклонил канистру, сунул в горловину пальцы и смочил их в бензине. Поднес к носу и понюхал. Запах бензина я чувствовал, а вот остальные. Только сейчас я заметил, что в подвале не было трупного запаха. Подошел к гнезду, присел на корточки и принюхался. Оно ничем не пахло. Игла тоже остановилась, глядя на меня. Я подошел к столу и сунул нос в распотрошенного гмора. Тоже никакого запаха. А ведь так не бывает. Я на войне был, я знаю, как пахнет, когда пуля человеку кишки выматывает. Как я раньше этого не заметил. Так не бывает, озвучил я свои мысли. Какая бы здесь ни была вентиляция, запахи должны быть. В реальности должны, ответила игла. Но здесь не реальность. Многое реалистично сделано, но не все. Разрабы не настолько маньяки, чтобы прописывать всякую вонь. Не забывай, что игроки должны монстров отстреливать, а не блевать на них. Должно быть, в сгустившихся сумерках наши фигуры на фоне пылающего здания выглядели достаточно эпично. До того, как мы подобрали сейф, перегруз добычи у нас был такой, что тащить его пришлось вдвоем, и делали мы это очень неторопливо. Увидев, что лаборатория горит, а мы неторопливо от нее ковыляем, оцепление снялось, не дожидаясь команды. Первым к нам подбежал Люк Маккормик. Он, ни слова не говоря, переводил взгляд с меня на иглу и обратно. Постепенно за его спиной собрались остальные. Мы остановились, поставили сейф на землю. Игла подошла к Люку и положила руку ему на плечо. «Мне очень жаль, Люк», — сказала охотница, глядя в глаза парню в рабочем комбинезоне. «Вряд ли вам будет от этого легче, но убийцы ваших родственников мертвы, мэм». «Спасибо, мэм». «А», — он посмотрел на разгоревшийся пожар. «Это было обязательно, мы могли бы хотя бы похоронить».